Фуганула струя пламени, и свежезажаренный террорист вместе с ковриком рухнул в пасть счастливого победителя. Третий негодяй таки успел влепить молнии в бок кролику. Бедное птеродактилеобразное ископаемое взревело от боли. На чешуйчатой белой коже появился огромный синяк. Ну тут уж мы оба рассердились. «Лорд Скиминог, не надо, пожалуйста!» Поздно. В тот миг, когда голос Вероники пробился к моему затуманенному сознанию, я успешно рубанул мечом из неудобной позиции по пролетающему коврику. Треть ковра словно корова языком слизнула. Мой дракон добавил огоньку, и последний преследователь полетел вниз, дымя, как подбитый мессершмитт. Не удивлюсь, если он врезался в ближайший холм с характерным взрывом бензобака. Юная ведьма лихо затормозила перед моим носом и, едва не плача, вцепилась в мой рукав. «Что вы наделали, милорд?» «Для начала скажи мне, кто он?» «Якобс Зингельхофер». «Хорошее имя, с морозу не выговоришь, но и с Мопесом Циппельманом тоже не спутаешь. Где ты его выкопала?» «Он меня сам нашел. Я полетела на темную сторону выяснять, куда деваются кришнаиты. Милорд, здесь их целый военный лагерь. Вы не представляете!» «Вероника, не отвлекайся. С этим базовым санаторием имени Кришны Меднолобова я уже разобрался». «Как вы лихо, лорд Скиминог! Там теперь большая братская могила? Где не ставят крестов и вдовы не рыдают?» «Нет, скорее общественный туалет закрыто кланового типа. Только для узкорелигиозных деятелей». «Они могут два раза в год, сроком на полдня, оживлять своего бога». «Плавали, знаем. Мы с ним быстро нашли общий язык. Компанийский мужик, между прочим, любит анекдоты. Я даже угостил его бадьей своеобразного йогурта. Он на меня больше не сердится, ему не до того. Чихнуть боится». «О, последнее время вы свирепы до чрезвычайности. Всю темную сторону лихорадит от того, что на их территории разгуливает 13-й ланграф. Вас ведь многие помнят лично по Ристальской битве. Ну, в смысле, те, кто уцелел. Вы так популярны! Знаете, сколько родов поклялись всеми силами ада сжечь вас живьем, разрезать на кусочки, сварить в тюленьем жире, закопать в черноземе на милю в глубину, прокатить по всей стране в ржавой бочке с битым стеклом, приготовить из вас гуляш с картофелем под сметаной в горшочках?» «Не надо продолжать, я тебе верю. Просто не ожидал, что у вас так распространена вендетта. Прям-таки Корсика какая-то. Насчет того, что положено прощать врагов и возлюблять ближних, вам в детстве не говорили?» «Не-а. Ой, я отвлеклась. Так вот, он встретил меня на пути в столицу. Рассказал, как много обо мне слышал, давно мечтал познакомиться, сроду не видел никого красивее. А еще именно я снилась ему последние 10 лет. «Девочка моя, прими холодный душ и поговори со мной менее восторженным тоном. Я все понимаю, у меня тоже была первая любовь». «Моя первая любовь — это вы!» «Вероника!» Я даже покраснел. Мы болтали уже около часа, коротая время перелета. Юная ведьма удобно уселась позади меня, а для дракона увеличение веса на еще одну хрупкую особу сложности не представляло. Сейчас мы направлялись в гости к счастливому избраннику. Молодой колдун из хорошей семьи, брюнет, красавчик, музыкант. Ну а на кого, собственно, она могла бы еще клюнуть? Девчонки все такие легкомысленные. «Слушай, ну если здесь все так агрессивно ко мне настроены, то, может быть, и твой Зингельшухер имеет на меня зуб?» «Во-первых, его зовут Зингельхофер. А во-вторых, конечно, нет. Как вы могли подумать? Он же такой хорошенький, просто не создан для коварства. Правда, курносом его не назовешь, скорее наоборот, но зато, как он горделив в профиль, настоящий орел». «А кто эти типы в масках, что висели у тебя на хвосте?» «Это моя охрана. Мой возлюбленный считает, что теперь мне не стоит летать по темной стороне без телохранителей. Говорит, что лично он украл бы меня прямо из-под венца». «Да ну! И насколько успешно эти секьюрики хранят твое тело?» «Ох, милорд, успешно до неприличия. Они следуют за мной буквально везде. Мне порой так неудобно». «Форменный соглядатай. Ну да ладно. Пока это не мое дело. Долго нам еще лететь?» «Нет. Вот, на склоне той лысой горы нас должны встречать цветами и музыкой». «Тебя! Уж меня-то будут встречать воплями и дрекольем». «Смотрите! Смотрите! Вот он! В красном плаще и черном костюме! Ну, правда же, он чудо как хорош!» Кролик пошел на посадку. Ну, что я мог ей сказать? Из молчаливо насупленной толпы человекообразной нечисти осторожно высунулся один. Высок, слегка лысоват, волосы на затылке кудрявятся, как у барана. Рогов нет. Пока. Шучу, шучу. Вероника хорошая девочка. Глаза черные, косоватые, уши острые, оттопыренные, нос крючком, лоб узкий. Ни усов, ни бороды, губы тонкие, из-под верхней выползают два аккуратненьких клыка. «Кто это, любовь моя? Держу пари, ты привезла нам свежее мясо. Угадал? Угадал. Ох, ты моя умничка. Всем назад, я как жених имею право укусить его первым». Все повеселели, забыли про дракона и двинулись на меня. Вероника ехидно молчала, представляя себе финал трагедии. Кролик тоже пока не вмешивался. Я неторопливо вынул из поясного кольца меч без имени. Серебристая сталь без шумной молнии скользнула в воздухе. Нападающие на секунду замерли. Возможно, в их мозгах что-то сработало, они соединили детали в целое, и молодожен неуверенно спросил. «Как твое имя, жертва?» «Скиминок». Минута скорбного молчания. Затем, как строевые сосны, в полный рост присутствующие стали падать в обморок. Кто обладал более крепкой психикой, своим удирал по их телам, надеясь скрыться от свирепого меня. Двое однорогих с более слабой психикой попросту сошли с ума от страха. Они начали жевать скудную траву, громогласно объявляя, что являются лишь очень одинокими овечками. В рекордно короткое время мы остались одни. Вероника хохотала до упаду, размазывая по щекам счастливые слезы. Мой дракон презрительно фыркнул, не унижаясь до смеха над низшими созданиями. Мне, признаться, тоже было не слишком весело. Ну что я, Гитлер какой? Чего они так перепугались? Ну подумаешь, герой битвы 15 королей. Подумаешь, Ризенкамфа победил. Подумаешь, прилетел на ручном драконе и порубал чьих-то там телохранителей. Именно здесь, сейчас, сию минуту, я ведь никого не тронул. Несправедливо. «Ой, не могу! Вы меня уморите, милорд! Как он вам? Жертва! А сам, я сейчас умру!» «Успокойся, хохотушка! Почему ты никого не предупредила? Получается, что мое имя для них страшнее глотка святой воды. Может, зря мы сюда прилетели?» «Как зря? Я надеялась, что вы будете моим посаженным отцом. И мисс Гаргулия настаивала». «Она спокойно отнеслась к идее твоего раннего замужества?» «Она просто в восторге!» С несколько чрезмерным для правды пылом выдала юная ведьма. «Ага. По-видимому, за время моего отсутствия Гаргулия Таймс здорово изменилась. Впрочем, гадать не пришлось. Откуда-то из-за поворота высыпалось десяток вооруженных монстров, отважно выставивших в мою сторону дрожащие копья. Вероника, приведи в чувство своего зубастого избранника, а я пойду поздороваюсь с ребятами». «Только не убивайте всех, милорд!» «И в мыслях не было!» Сквозь лязгающую доспехами рать активно проталкивалась красивая полная женщина лет 45. Каштаново-рыжие волосы, эффектно украшенные сединой, развивались по ветру. Не узнать верховную ведьму тихого пристанища было невозможно. «Ну, здравствуй, свирепый ланграф!» «Здравствуйте, мисс Гаргулия!» Мы обнялись, и я получил два материнских поцелуя в обе щеки. Общее напряжение спало. Стражники и воины начали приводить в чувство слабонервную нечисть. Ко мне вновь подошел черноглазый жених и, вытирая нос полой плаща, сдавленно извинился. «Прошу прощения, никак не ожидал. Вероника много о вас рассказывала. Виноват, что не узнал сразу, готов искупить». «Пройдемте в дом», — предложила верховная ведьма. С кролика сняли седло, размотали веревки, и мой чешуйчатый друг сполз по холму вниз, где уютно устроился у небольшой речушки, наслаждаясь полным желудком, тенью и прохладой. «Не переживайте за меня, ланграф, я тут посплю немного, а если что, свистите, у меня такой чуткий сон». «Ага, знаю я его чуткий сон, как нажрется, два дня его не беспокой, дрыхнет без задних ног, на нем гвозди можно выпрямлять, ничего не почувствует». А с чего это я, собственно, разволновался? Ведь здесь Вероника, она не даст меня в обиду. Здесь Гаргулия Таймс, мы с ней старые друзья, причин для волнения нет. И вообще я храбрый, и меня все здесь боятся, как тещу, и ненавидят. И их так много, а я один. У ведьм свои заботы, свадьба — дело хлопотное. Я вдруг почувствовал себя очень забытым, одиноким, брошенным лордом Скиминоком. Мне не хватает Ли и бульдозера, моей правой и левой рук. Без них плохо. Меня с почетом сопроводили внутрь холма. За поворотом оказалась арка, в ней кованые воротца с изображением разных магических символов, а там ступеньки вниз. Освещение факельное, пламя зеленое и сильно чадит. До электричества здесь не скоро додумаются, а я не слишком утруждал себя изучением физики в школе, чтобы здесь смострячить свой собственный генератор. Вот показать, как к медной палочке бумажки липнут, это пожалуйста. Только кому это нужно? Меч без имени сохранял легкое приятное тепло. Холодным он был только будучи убежденным в полной безопасности моей личности. Но, естественно, глупо ощущать себя в безопасности, прогуливаясь в подземелье у ведьм, в окружении колдунов, находясь вообще у черта на рогах по ту сторону линии фронта. Мы прошли несколько помещений. Вероника что-то щебетала со своим возлюбленным, а Горгулия Таймс давала мне очень сжатые пояснения. Кухня, тюрьма, склад, подземелье, комната пыток, чулан, камера смертников, спальня, часовня сатаны, трапезная, холодный погреб для мертвецов, винный подвал, детская, комната для черных заклинаний, оружейная. А отдельного зала для медитаций у вас нет? Нет. Но скажи мне, что за новомодное волшебство этот медитаций? Медитация? Такое состояние души, когда вас ничто не отвлекает от непосредственного общения с дьяволом на уровне подсознания. Нужно отвести скромную комнатушку, обить стены черным бархатом, понабросать черепушек, зажечь вонючие индийские палочки, понабрать побольше оккультных картинок и сесть посередине, отрешившись от земных забот. Угу, это уже кем-то проверено. Еще бы! Уйма сект только этим и занимаются. Освободив свой мозг от мыслей, душу от чувств и эмоций, они сидят пустым сосудом, а, как известно, пусто место свято не бывает. Интересная теория. Мы, несомненно, возьмем на заметку вашу медитацию. Похоже, она действительно полезная штука. Но давайте немного о другом. Я слышала, вы опять влезли в крупную передрягу. Да ничего подобного. Просто узнал, что Роюмсдаль жив и хочу найти зубы раньше него. Ох, ланграф, не надоело? Решил снова подписать себе смертный приговор? Здрасте вам. А кто, как не вы сами, уговаривали меня заняться этим делом? На то я и ведьма. Мне по штатной должности положено толкать людей на верную гибель. Вспомни, ведь и Резенкампфа ты победил просто чудом. Второй раз так не повезет. Это зубы. Они кусаются. Ни одного злодея уничтожить, а вырвать весь рот. Послушайся моего редкого, доброго совета. Не плюй против ветра. Ну, теперь уж не получится. Пока вся суета касалась лишь Соединенного Королевства, нет проблем, могу и отвалить. Им все равно надо с кем-нибудь воевать. Но эти придурки достали меня лично. Вы слышали, что они сделали с бульдозером? Ничего особенного. Подумаешь, заколдовали. Плимут Рок выздоравливает. Князь с отрядом рыцарей успокаивает окраины. В городе кришнаитов уже потихонечку бьют. Все наладится само собой. Без твоей помощи. Ну скажи на милость, зачем тебе понадобилось баламутить темную сторону? Я первый никого не трогаю. Угу. Это все вокруг злые да глупые. Так и лезут без очереди обидеть невинного мальчика с игрушечным мечом. Черт возьми, да почему вы вообще на меня набросились? Ведьма насупилась, поджала губы, и какое-то время мы шли молча. Наконец она решилась. Боюсь я. Все понимаю, но боюсь. Чего? Вдруг ты окажешься прав. Меня поселили в одной из гостевых комнат. Обстановка привычная. Большая кровать, бочка с горячей водой, камин, достаточный для жарки быка целиком, полное отсутствие окон, по углам паутина, пол из грубого гранита. Все выдержано в мрачной гамме, да еще по моим подозрениям наверняка имеется 2-3 потайных хода для ночного умерщвления заснувшего бедолаги. Вероника сказала, что оставляет меня часа на два, и у нее дела, дела, дела. Чувствуйте себя как дома и все такое. Постой, а как там насчет обеда? Честно говоря, милорд, никак. Вы ведь не будете есть то, что они себе наготовили. Сколько помню, плесень в салате раньше вас не прельщала, да и забродившую кровь вы пить не станете. Мисс Горгулья сама что-нибудь сварит или займется знаменитыми пирожками с грибами. Это надолго. А перекусить по-быстрому, бутербродами с сыром или яичницей здесь нельзя? Я попробую. Юная ведьмочка умчалась. Незадача. Из-за тех горелых упырей я так и не успел толком пообедать, а еда на ходу не насыщает организм. Вероника скоро вернулась с корзиной яиц, сковородкой, салом и караваем хлеба. Умница! Можешь быть свободна. Но я должна вам все приготовить, лорд Скиминог. Беги, беги, по лицу вижу, как ты торопишься к своему ненаглядному. Вперед, малышка! Счастливая семейная жизнь уже помахивает платочком вольному холостяцкому быту. Ну не сомневайся, с яичницей я отлично справлюсь и без тебя. Правда? Истинная. Она чмокнула меня в щеку и сорвалась с места так, как это показывают в мультиках Диснея. 2 года службы на турецкой границе многому меня выучили. Застава – хорошая школа. До сих пор я, например, люблю мыть посуду и гладить. Никаких проблем со стиркой, уборкой и оторвавшимися пуговицами. Готовлю все, кроме тортов. Да и то подозреваю, что надо просто попробовать. А уж такая пустяковина, как яичница, любому мужчине по плечу. Через 10 минут она уже аппетитно шипела на сковороде, и я, достав из сумки флягу с остатками вина, предался тихому обжорству. В дверь постучали. «Войдите», – прочавкал я. Молодой колдун Якобс Зингельхофер повел острым носом и осторожно скользнул в комнату. «А, новобрачный, ну заходи, садись». «Не помешаю, милорд». «Нет-нет, очень кстати. Сытый я очень добр, да и вино Лия налила хорошее». Желая показать свой миролюбивый нрав, я широким жестом взялся за сковороду и великодушно предложил. «Тебе яйца поджарить?» «Пощадите!» – завопил недоумок, рухнув мне в ноги. «Ты чего?» Он опасливо косился на сковородку. «А, ну, я не это имел в виду. Нельзя же все понимать так прямолинейно. Стану я калечить будущего мужа моей Вероники. Сядь! Ну, извини, что напугал». Он поднялся и присел на уголок кровати, не сводя с меня настороженного взгляда. «Странный кадр. Ничего плохого он мне пока вроде бы не сделал, но эта свадьба почему-то совершенно не греет душу. Есть в нем что-то размытое, загримированное, настораживающее. Ну, не могу объяснить». «Лорд Скиминог, мы все очень рады вашему визиту. Смею уверить, что никто из нашего клана не остался равнодушным к обещанию Вероники пригласить вас посаженным отцом. Вся темная сторона в невероятном воодушевлении». «Неужели?» «Да, вы ведь величайший герой современности. Никто из бывших ланграфов не годится вам в подметки. Победить самого Ризенкамфа, спуститься во тьму, взять башню трупов, повернуть вспять армии голубых гиен. Как должно быть прекрасен ваш мир, если вы осчастливили его своим рождением. Ваше величие неоспоримо, ваш ум глубок и аналитичен, образование претендует на профессорскую степень, храбрость не имеет границ, щедрость не знает пределов, а мужественная красота заставляет вздыхать о вас женщин Соединенного Королевства». Подобным водопадом лести меня не обливали ни разу. Вот сидит гад напротив меня, врет в лицо, но не краснеет, а лишь воодушевляется с каждой фразой. Впечатление такое, словно он сам искренне верит в то, что говорит. Ну и язык. Кажется, теперь я понимаю, почему Вероника согласилась выйти за него замуж. Сладкий голос обволакивал. Я понял, что засыпаю. Бурные словословия моего гостя оборвала вошедшую в комнату Горгулья Таймс. Она так строго глянула на зубастого Якобса, что тот поспешил исчезнуть. «Успел поесть?» «Да, ваша воспитанница позаботилась». «Тогда собирай манатки. Тебе нельзя здесь оставаться». «Почему?» «Не задавай дурацких вопросов. Ты на темной стороне, тебя убьют, ланграф». «Может, я чего и не понимаю. Но ведь меня сюда вроде бы пригласили на свадьбу. При такой защите, как вы, Вероника и кролик, бояться нечего». «Слушай». Верховная ведьма нервно прошлась по комнате, отхлебнула из моей фляги и неожиданно уставилась в камин. Какое-то время она просто прислушивалась, потом бросилась вперед, не обращая внимания на пламя, сунула руку в дымоход и выволокла оттуда страшное упирающееся существо. Оно было ростом с мартышку, но лысое, с кожей, как у негра, морда скорее кошачья, а уж зубы любой тигр обзавидуется. Прежде чем я открыл рот от удивления, горгулья быстрым жестом свернула шипящему зверьку шею. «Мерзкий ублюдок!» «Да, вполне с вами согласен. В каком районе этой милой страны выращивают таких ласковых домашних животных?» «Не остри, ландграф. Стоило тебе заснуть, как эта тварь порвала бы тебе глотку». «Мерзкий ублюдок!» «Мерзкий ублюдок! Ну ничего, ждать уже недолго, он за все получит сполна». «Он еще что-то недополучил?» — несколько удивленно брякнул я, поглядывая на дохлого зверька. «Конечно, ты еще спрашиваешь. А что он сделал с Вероникой?» «С Вероникой?» — уже в голос взвыл я, представив юную ведьму с распоротым горлом. «Нет, ну как вы могли допустить? Куда вы смотрели?» «Не тряси меня!» Мисс Горгулья с трудом оторвала мои руки от своих плеч. Я никогда не был так свиреп. «Ты же знаешь характер несносной девчонки. Разве теперешняя молодежь хоть чуть-чуть слушает старших?» «Вы должны были ее уберечь, спрятать, запереть в конце концов!» «Удержишь ее, как же! Он своими сладкими речами совсем скружил дурочке голову!» «От дьявол! Так эта тварь еще и разговаривать умеет!» «Ты это о ком?» Верховная ведьма глядела на меня с нездоровым подозрением. Так смотрят на тихих, безобидных кретинов. «О нем?» — я толкнул ногой трупик маленького чудища. «Об этом мерзком ублюдке, как вы выразились!» «У-у-у, дубина!» Горгулья в тихом бешенстве заскрипела зубами. В мою затуманенную болью потери голову осторожно забрела мысль о том, что мы говорим на разные темы. Вернее, тема одна, просто применяем мы ее к разным объектам. «Так, не перебивайте меня, я сам собьюсь. Вероника жива?» 10 минут назад была здоровехонька и целовалась с этим негодяем на кухне». Я сел на кровать. Верховная ведьма тоже. Она подала мне флягу, я отхлебнул и передал ей. Она отхлебнула. Мы помолчали, вздохнули. «Вы думаете, Зингельхофер подсунул мне в камин этого голого саблезубого кота?» «Он, больше некому. Свадьба не должна состояться. Он погубит мою маленькую девочку. Ландграф, что мне делать?» «Ну, знаете, я тоже не семейный психолог. Надо во всем разобраться, на это нужно время». «Тебя убьют». «Да плевать, меня каждодневно убивают. Привык. Какие у нас планы на ближайшее время?» «Сейчас придут звать на обед. Ха! Представляю их кислые рожи, когда они найдут лорда Скиминока живым». «Они выдадут себя. В любом случае, нас здесь хотя бы трое». «Двое. Дракон заснул, и добудиться его сложно. Веронику в расчет не бери. Магическую поддержку я тебе обеспечу, но от ножа в спину, увы, могу и не уберечь». «Длинноносый жених в курсе того, что вы неадекватно относитесь к их скоропалительному браку?» «Еще бы! При первой же встрече я почти превратила его в жабу. Но там было столько колдунов среди его поганые родни. Никакой возможности довести до ума начатое заклинание. Он меня боится». «Значит, уважает. Итак, идем на обед и действуем по обстановке. Надеюсь, нас не отравят. Я хочу спровоцировать мерзавца на какой-нибудь агрессивный шаг. И тогда, возможно, у Вероники откроются глаза». «Сомневаюсь». Верховная ведьма протянула мне костяное кольцо, изображающее рыбу, держащую во рту розу. «Надень на мизинец левой руки. Так, теперь никто не сможет тебя заколдовать или принести вред с помощью предметного колдовства. А насчет нашей влюбленной крошки, боюсь, что даже увидев тебя на полу, в луже крови, а рядом Зингельхофера, вбивающего в твою спину зазубренный меч, она сама придумает ему оправдание». За нами пришли. 6 стражников в шипастых шлемах топтались у входа. Горгулья Таймс взяла меня под локоток. «Идем, ландграф. Бежать ты уже не успеешь. Я постараюсь помочь сделать твою кончину пышной и запоминающейся». Нас проводили в мрачный праздничный зал. Там уже сидела толпа народу. Внешнее убранство было не в пример богаче, чем в моей комнате. Полно гобеленов, изображающих сцены расправы гоблинов над рыцарями, ведьм над юными девами, упырей над невинными младенцами. В центре на стене большой барельеф из черного мрамора. Рогатое козлоподобное существо, восседающее на троне из человеческих костей. Рожа настолько мерзкая, что поневоле жалеешь об отсутствии стакана святой воды, выплеснуть в морду гаду. Огромные люстры по 100 свечей, на полу ковры, мебель из мореного дуба, ручная работа очень высокого качества. Столы стоят в два ряда, а за ними уже вовсю обжираются гости. Я почувствовал приступ душной тошноты, здесь было явно в ходу человеческое мясо. Верховная ведьма поддерживала меня шепотом, советуя смотреть в потолок. «Нет, господа товарищи, свадьбы не будет. Я сейчас еще немного полюбуюсь, и будут похороны. Одна большая братская могила. Пусть мне будет хуже, пусть я замучаюсь рыть такую глубокую яму, но ради святого дела можно и могильщиком потрудиться. Типажи для фильмов ужасов придется вербовать в другом месте». Наш приход ознаменовался ревом радости и недовольства. «Да это же не настоящий ланграф!» — пьяно рыгнул один разжиревший боров с кольцом в ноздре и ветвистыми рогами. Я не отказал себе в удовольствии цапнуть его за чуб и дважды припечатать пятачком в салат. Присутствующие загоготали. Им моя остроумная шутка понравилась. Нас усадили на почетное место прямо напротив стола невесты и жениха. Под похоронную музыку в зал вошли новобрачные. На Зингельхофере был традиционный черный костюм, увешанный магическими камнями, волосы смазаны жиром, а роскошный плащ поддерживали сзади двое уродливых карликов. Длинноносая практикантка из тихого пристанища красовалась в ошеломляющем шелковом платье зеленого цвета с глубоким декольте, разрезом до бедра и волочащимся шлейфом. Голову невесты вместо традиционной фаты украшал венок из чертополоха с черной кружевной вуалью. По-моему, она даже разорилась на некоторую косметику. Одна бровь была намазана гораздо гуще другой. Все загомонили и встали, подняв кубки за здоровье молодых. Горгулья Таймс принюхалась к содержимому моего бокала и тихо приказала: «Не пей. Сделай вид и выплесни через левое плечо». «Нет проблем». На старом коврике позади меня образовалось обгорелое дымное пятно. Что ж за кислоту они туда подлили? Милый бес вновь наполнил мой кубок. Меж тем молодые сели в центре. Гости, несколько недоуменно поглядывая в мою сторону, вновь занялись привычным чавканьем. Мне тоже поставили блюдо с тушеным мясом, но никакая сила не заставила бы меня его попробовать. Верховная ведьма нервно грызла орехи, доставая их из мешочка на поясе. Может, тоже из боязни яда в вине? «А что, наш геройский ланграф ничего не ест?» — язвительно поинтересовалась некая жирная дура напротив. «Так ведь пост, матушка, до первой звезды нельзя-с!» — едва не брякнул я, но вовремя прикусил язык. Так мог ответить Александр Васильевич, но здесь предполагались иные манеры. Если, конечно, хочешь, чтоб тебя уважали. «В приличном обществе не подают на стол непрожаренную мертвечину!» Эх, блюдо по диагонали полетело через весь зал. «Интеллигентные люди не пьют на свадьбах перекисшую бурду!» Содержимое моего кубка с шипением выплеснулось в наглую физиономию заботливой дамы. «Визгу!» Но судя по тому, как с ее носа лохмотьями сползла свиная кожа, кислота была соляной. Ненавижу себя, когда вынужден изображать подобное хамло за праздничным столом. Вы думаете, хоть кто-нибудь возмутился? Да черта с два! Все подумали и залились счастливым хохотом. Вероника кланялась присутствующим и с улыбкой поддакивала. «Да-да, тот самый ланграф. Лорд Скиминок всегда такой остроумный». «Не горячись. Пока все нормально. Действуй по настроению, но если ты хоть на миг обнаружишь страх, они разорвут тебя на кусочки». Атмосфера явно накаляется. Мне тоже кажется, что без традиционной драки не обойтись. У нас такие свадебные обычаи. Так вы говорите, магии меня не тронут? «Нет. Хочешь проверить? Вон в углу Коричневый колдун шестой степени готовит на тебя покушение. Только не дергайся. Оба-на, точно. Козлобородый недомерок, слюняво шевеля губами, взглядом двигал под потолком зала чугунную бадью с кипящим супом. Ведер 5, не меньше. Посудина замерла над моей головой. Поганый колдунишка гадко улыбнулся и опустил глаза. А скольких волевых усилий мне стоило не спрятаться под стол. Бадья рухнула вниз, мягко упала на невидимую преграду. Магия. И не пролив ни капли, мигом отфутболилась через весь зал, где опрокинулась прямо на лысину озадаченного злопыхателя. Я читал, что не сработавшее заклинание, возвращаясь, бьет по своему же хозяину. Дикий вопль потонул в дружном гоготе присутствующих. Коричневый колдун шестой степени изображал жалкое подобие ошпаренного куренка. Господи, что за дикое веселье! Шутов у них нет, что ли? Хотя, судя по тому, как я веселю общество... Ну все, ланграф, сейчас оно начнется. Зингельхофер встал со своего места и обратился к присутствующим с высокопарной речью. «Дамы и господа, цвет и оплот темной стороны, сегодня, в светлый день моей свадьбы, я хочу представить всем мои подарки для будущей жены». Те же уродцы стали вносить в зал сундучки с драгоценностями, дорогие ткани, изящные безделушки, хрустальные зеркала, слоновую кость и черное дерево. Да, сюда бы еще швейную машинку и лобзик, натуральный кружок умелые руки. Потом какие-то пузырьки, банки, бутылки с непонятными жидкостями, коробки с порошками, с надобьями, сплошная химия. Но как загорелись глаза Вероники! О, знал, сволочь, чем прельстить ее экспериментаторскую натуру. А теперь я хочу показать обществу тот бесценный дар, что принесла на свадебный алтарь моя драгоценная рыбка. Это голова 13-го ландграфа. Все разом замерли. В наступившей тишине неестественно радостно зазвенел серебристый смех Вероники. Молчание стало еще тягостнее. Все поняли правильно. Вот только эта наивная дурочка еще пыталась улыбаться гостям, заглядывала в лица, подмигивала, совершенно искренне недоумевая, почему же никто с ней не смеется. Бедная девочка. Она ему верила. В ее годы и такое испытание. «Моя несравненная супруга обещала, что заманит к нам на темную сторону нашего злейшего врага. Уверен, все разделят мое шумное восхищение ее талантом перевоплощения. Будучи настоящей ведьмой по крови, она прошла хорошую школу лицедейства в пансионате Тихого пристанища. Она умело воспользовалась нужными струнами в характере страшного лорда Скиминока. Взгляните сами, вечный противник, бесчеловечный убийца, подлый предатель, кровавый мародер, склочный скандалист. Вот он, один, без друзей, без глупого дракона. Берите его! Моя послушная жена принесла эту желанную жертву на черный алтарь нашей любви!» «Эй, зятек, а меня ты не хочешь брать в расчет?» Побагровевшая горгулья Таймс с мягкой медвежьей свирепостью поднялась с кресла. «Я тоже гость твоего дома. Мы с ланграфом старые друзья. Это и я дала ему кольцо защиты. Прежде чем ты убьешь его, твоим холопам придется убить меня». «От смерти еще одной тещи мир ничего не потеряет», — широко улыбнулся гнусный жених. Вся зала взорвалась свистом и хохотом. Только теперь я обратил внимание, сколько оружия было припрятано под юбками, плащами, шкурами и прочей декорацией. Вероника, бледная как полотно, смотрела на меня круглыми от ужаса глазами. «Это неправда! Он так шутит, милорд! Это же шутка! Зачем вы? Якобс, ну скажи милорду, что ты пошутил! Пожалуйста!» На сей раз грянул гром аплодисментов. Зингельхофер взял невесту за руку и театрально раскланивался перед восхищенной публикой. Юная ведьма стояла столбом. «Что он с ней делает?» Весь зал аплодировал стоя. Я подбирал слова для гневного монолога, но в голову лезли лишь грязные ругательства. Какие-то остатки здравого смысла говорили о том, что не стоит ронять себя до уровня этой мрази. «Живи весело и умри храбро!» Пока со мной был меч без имени, я не испытывал страха. Это тоже своего рода магия. Меч, как символ креста, взятый за лезвие рукоятью вверх, казался олицетворением кротости и смирения, готовности прощать и взывать к милосердию. Но перевернувшись, сверкая неотразимостью клинка, он мог быть воплощением неотвратимого возмездия. Нечисть взялась за оружие. Верховная ведьма Тихого Пристанища медленно выудила из декольте увесистый молоток. Якоб Зингельхофер принял от подскочившего карлика длинную рапиру. «Итак, я приглашаю всех осветить наши брачные узы предсмертным хрипом 13-го ландграфа!» «Нет!» Вероника бросилась на своего возлюбленного с недвусмысленным желанием расцарапать ему физиономию, но негодяй ловко поймал ее в захват, заломив девчонке руки. «Дорогая, ты переигрываешь. Еще слово, и мы все можем подумать, что тебе жаль его. Не уверяй меня, что голова лорда Скиминока дороже нашей любви. Иди к себе, жди меня на черном брачном ложе. Сегодня, наконец, мы насладимся друг другом». Этот гад страстно поцеловал теряющую сознание бедняжку. От омерзения юная ведьма очухалась, взвизнула и попыталась укусить его за нос. Зубки лязгнули, как стальной капкан. Зингельхофер презрительно улыбнулся, а потом влепил ей такую пощечину, что пламя у факелов задрожало. «Вероника!» Я пришел в себя, прыгая по столам с мечом без имени в руках и быстро продвигаясь к зубастому молодожену. «Эх, размахнись, рука, раззудись, плечо!» До Зингельхофера я не добрался. Брошенный кем-то нож рукоятью разбил мне нос. А что, если бы угодил острием? Разномастная кодла дружков жениха с воем встала на его защиту. Ну и рожи, в страшном сне не приснится. А приснится, так проснешься седым заикой. Это я тут ко всякому привык. Меня рогами не напугать, клыками не удивить, когтями... О, ну и когти! Раз царапнет, стопроцентное заражение крови. Маникюр здесь не в моде, они что, хоть когда-нибудь чистят? Не обращайте внимания на мою болтовню. Так, мысли вслух, чтобы отвлечься. На самом деле меч без имени уже в полной мере расплатился с шестерыми негодяями. Есть что-то романтичное в свободной трактирной драке. А когда все на одного, тут, ребятушки, вправду весело. Безучастных нет, танцуют все. Посуда летит из угла в угол вперемешку с копьями, ножами, топорами и коваными звездами. Целят, ясное дело, в меня, но не попадали пока ни разу. С пьяных глаз подстрелить бегающего ландграфа — это вам не муху табуреткой огрести. Вопрос, куда же все это перелетное добро падает? Верно, на голову противоположной половины. И им до меня после этого есть хоть какое-то дело? Как же! Они с ревом лезут бить именно того незадачливого вояку, который, целясь в меня, попал им арбалетным болтом в ухо. Теперь представляете, что творилось в общем зале? Нечисть гвоздила сама себя от души, крушав капусту встречного поперечного. Ей схитрился забиться в уголок у камина и никому особенно не мешал. Горгулья Таймс размахивала молотком, как бог Тор в женском обличье. Она не пропадет, а вот Вероника... Трое бугаев под предводительством предателя Якобса уносили ее, завернув в скатерть. «Ну нет, так легко вы не уйдете». Маневрируя между группами зверствующих драчунов, я ловко вырвался к выходу и погнался за похитителями. «А ну стоять, мафиози хреновы! Оружие на пол, все арестованы! У вас есть право на один телефонный звонок своему адвокату. Также должен предупредить, все, что вы сейчас скажете, может быть использовано против вас в суде». Они не оценили юмора. Двое выхватили мечи и попытались меня задержать. Меня? 13-го ландграфа меча без имени. Через минуту я продолжал погоню, оставив позади два теплых трупа. На повороте Зингельхофер повернул рукоять в стене, и пол под моими ногами принял вертикальное положение. Летел я недолго, а ударился больно. Наступила темнота. Это пол, ставший потолком, мягко захлопнулся надо мной. Сначала в горячке погони я даже попытался встать, потом передумал. Болел бок, наверняка здорово содрано колено, снова пошла кровь из носа. В общем, лучше полежать. Я закрыл глаза, все равно ничего не видно, и отключился. Пришел в себя от прикосновения к щеке чего-то мокрого и холодного. Обычная вода, наверное, подается по скрытым трубам. Я встал, мысли были короткими. Яма, камера, склеп, ну, то место, куда меня заманили. 3 шага в длину и 2 в ширину. Полустены чугунные, ни одного намека на дверь, лаз, вход, выход. Самое паршивое, что вода прибывала. Вы понимаете, что это значило? Я, например, сообразил не сразу. Помнится, именно так гробили злых разбойников в сказке про Али-Бабу. Их заливали в кувшинах горячим маслом. Здесь холодная вода, но от этого не легче. Когда до меня в полной мере дошел смысл реальной угрозы стать синим утопленником, было уже по колено. Я немного поругался, поорал, поугрожал неизвестно кому и, прихрамывая, бросился обстукивать рукоятью стены. Ничего. Оставалось впасть в панику или покончить жизнь самоубийством. Просить пощады не у кого, помощи ждать неоткуда, а вода колыхалась на уровне пояса. Мне не было страшно. Я злился. О, какая черная злоба переполняла мою светлую душу. Я ненавидел всех и вся. Веронику за ее глупость, Горгулью Таймс за то, что потакала глупой девчонке, Рымс Даля за то, что живой и ищет зубы, Кролика за то, что спит, скотина, Зингельхофера, попадется он мне. В какой-то невероятной ярости я рубанул мечом по стене и не особенно удивился, когда меч без имени ушел в нее по рукоять. Сквозь образовавшееся отверстие брезжил слабый свет. Хладнокровно и методично я расширил мечом дыру до приемлемых размеров, отмахивая в стороны солидные куски чугуна. Магия! Какой еще меч в мире способен на такое? Я уважительно поклонился и запечатлел благодарные поцелуи на серебристом клинке. Говорят, что именно так танкисты после боя целуют свой танк.